Андрей Ткачев. Князь-шаман. Книга восьмая. Глава первая. В подвале было заметно холоднее. И что самое главное, обстановка здесь была более древней, чем все, что мне показывалось до этого. Будто это место, несмотря на все ремонты, которые проводились в отеле, оставалось все таким же и постепенно ветшало. Но тем не менее, несмотря на обстановку, красться я не собирался. Нас таким интересным образом приглашали в самое сердце этого места, где ощущалась больше всего духовная энергия, так что отказываться от приглашения было бы просто невежливо. Ну а если говорить честно, то с подобными местами, где духи могли действовать настолько свободно, мне доводилось встречаться очень редко, так что было даже отчасти интересно посмотреть, что там ждет впереди и к чему это все приведет. Остается надеяться, что моих возможностей будет достаточно, чтобы справиться с тем, что впереди. Действуем только после того, как я дам отмашку на это, предупредил я своих людей, если так можно сказать, в отношении Мэдзи и Светланы. Я не хочу, чтобы вы их спровоцировали до того, как я успею во всем разобраться. — А кого их, княжич? — поинтересовалась моя слуга. — Это нам и предстоит узнать. Четкого ответа у меня пока не было. Есть только десяток предположений, но особых им подтверждений или опровержений я не находил. Поэтому пока и не загадывал. В итоге спуск привел нас к массивным деревянным дверям, которые даже на вид были довольно тяжелыми. По моему жесту Мэдзи вышел вперед и попытался толкнуть дверь, но тут неожиданно был отброшен назад и чуть не врезался в меня. Хорошо, что я успел отступить, и он пронесся мимо, чтобы затормозить уже чуть выше нас. — А вот это неожиданно было! Полуворон удержался от того, чтобы не сказать что-то покрепче, судя по выражению его лица. Я к этому моменту и сам подошел к двери и ощутил неожиданное сопротивление. Вот и получается, зачем вообще необходимо было приглашать нас сюда, чтобы потом не пускать дальше? Это уже издевательство какое-то. Впрочем, защита на двери строилась пусть и не на знакомых мне принципах, но все же с использованием духовной энергии. Поэтому мне хватило коснуться тростью до участков у двери, где наблюдались в моем восприятии слабые места, и вся эта защита стала располагаться и рваться на части. И в итоге от нее ничего не осталось. Одновременно с разрушением защиты на дверях, сами они тоже как-то потеряли в своей величественности. Сразу стали видны сколы на поверхности полотна, а левый верхний угол и вовсе оказался покрыт мхом. Такое чувство, что мы попали в область отеля, которую уже давно никто не посещал. С одной стороны, это говорило о том, что она находилась больше в духовном пространстве, чем в реальном мире, а с другой же, это место и вовсе могло выглядеть так, будто его отстроили только что, и такая запущенность местности — тоже довольно значимый признак происходящего. Не нравится мне это. Толкнув дверь, я скривился от противного скрипа несмазанных петель, да и дверь как-то подозрительно покосилась после этого. В общем, лучше ее больше не трогать, а то, как мне кажется, я своим действием и так всех оповестил о своем приходе. «Винный погреб?» — удивленно посмотрела на то, что предстало первым на нашем пути Светлана. «Вино?» — не сразу сделал на этом акцент Мэдзи и тут же рванул вперед, начав исследовать бутылки. «Мастер, а ведь тут наши вина находятся!» «Что значит «наши»?» — не понял я его. «Те, что делают в нашем мире!» — довольно улыбнулся дух. «О, вино из ледяного цветка тысячелетней выдержки! Да это же такая редкость!» «То есть, по твоему мнению, здесь этого быть не должно?» — моментально насторожился я после таких слов духа. «Да мне-то откуда знать?» — пожал Мэдзи плечами. «Я об этом вине только слышал. Его же только высшие, как правило, пьют». «Ничего не трогай», — строго посмотрел я на него. Еще не хватало из-за какого-то вина влипнуть в неприятности. «Мастер, ну это же такая редкость!» — горестно вздохнул воин. «Я вообще в первый раз в жизни трогаю подобное». «Вот лучше больше и не надо», — покачал я головой. «Если отношение к этим вещам такое же, как и в нашем мире, то ничего хорошего от этого не будет». «Как будто мы не собирались все здесь разносить», — хмыкнул Мэдзи. «Вот когда разнесем, тогда и заберешь. Не раньше», — ответил я. «Это другое дело», — довольно улыбнулся он и, наконец-то, отстал от бутылок с вином. Комната, в которой действительно было много разнообразного вина, оказалась довольно протяженной, но хотя бы закончилась без дополнительных сюрпризов. Правда, выход из нее был не в виде двери в очередную комнату, а просто проем в стене, который, видимо, раньше закрывался скрытым механизмом. Для нас любезно проход оставили открытым. Логика, конечно, у местных существ была своеобразная. С другой стороны, духов сложно судить по логике людей, и, вполне возможно, какой-то смысл во всем этом был. Просто он для моего сознания таковым не являлся. Следующая комната больше всего выглядела как зал для тайных собраний. Убранство здесь было под стать такому времяпрепровождению, и все утопало в роскоши. Правда, уровень роскоши довольно устаревший, но так создавался даже более глубокий уровень погружения в происходящее. Вот так действительно можно подумать, что эта команда перенеслась к нам из прошлого. На самом же деле, в ней было собрано больше всего духовной энергии, и она являлась своеобразным центром силы этого места. И в то же время здесь было опаснее всего, но это я учитывал еще когда мы шли сюда. «А вот и вы!» — приветливо улыбнулся мне мужчина в полумаске кролика. Незнакомец сидел за длинным резным деревянным столом на довольно крупном кресле, которое при желании можно было и вовсе принять за трон. Сама маска кролика на нем скрывала только верхнюю часть лица, и, что примечательно, маска была черного цвета. А вот одежда на мужчине была вполне современной и, по сути, представляла собой обычный костюм, в которых ходят аристократы. Стоит сказать, на нем он сидел очень хорошо и нисколько не выбивался из образа, даже с учетом карнавальной маски на лице. «Сложно отказаться от приглашения, когда тебя так активно зовут навстречу», — развел я руками, не забывая при этом внимательно осматривать пространство перед собой. Не оставалось никаких сомнений, что оно может в любой момент измениться или преподнести неожиданные сюрпризы. Так что руки с трости я тоже не убирал, чтобы суметь ответить этому существу в полной мере, если оно вдруг захочет меня атаковать. То, что это не человек, по внешним признакам было сложно понять. Но я еще не видел ни одного человека, от которого исходило бы такое серьезное духовное давление. Спокойно находиться вместе между мирами могут только шаманы, да и то есть ряд условностей, которые позволяют это провести. Поэтому я не обольщался, обманываясь его внешним видом. Вполне возможно, это существо даже ощущало себя как человек, но уж точно им не являлось. «В моем доме редко появляются столь интересные гости, так что уж простите, но я не смог удержаться от того, чтобы не поговорить с вами в более приватной обстановке», продолжая улыбаться, произнес мужчина. «Извините, но я не знаю, как к вам обращаться». «Разве? Я думал, все знают, кто владелец этого прекрасного дома, раз уж он пользуется такой популярностью». Положив руки на стол и чуть наклонившись вперед, мужчина посмотрел прямо мне в глаза. «Я Роберт де Краон». Вот значит, даже как. Именно де Краоны были тем французским родом, который перебрался в нашу империю, и именно они возвели этот дом. Более того, главой рода на момент их смерти был Роберт де Краон. Человек, который принес загадочный предмет из аномалии и который временно позволил их дому возвыситься и тут же исчезнуть. Теперь я смотрел на говорившего совершенно иначе. Более того, я не чувствовал в его словах лжи. И либо этот дух думал, что он французский аристократ, либо это и был он собственной персоной. «А вы неплохо сохранились для своих лет», — хмыкнул я. К этому моменту мне надоело стоять перед входом в комнату, и я, подойдя к столу, сел за свободное место. Так хотя бы мы находились в одинаковом положении друг напротив друга. Мои спутники встали позади меня и пока что никак не принимали участия в разговоре. Лишь Мэдзи с любопытством смотрел по сторонам, держа руку на рукояти меча, будто готовый в любой момент сорваться в бой. Впрочем, в его случае так, скорее всего, и было. В этом плане полуворон не мелочился. Для него все было поводом для того, чтобы устроить бой. Мнение окружающих в этот момент Мэдзи мало волновало. «Издержки бессмертия, молодой человек», — пренебрежительно произнес де Краон. «Бессмертие?» — переспросил я, сильнее стиснув трость в своих руках. «Разумеется», — улыбнулся мужчина. «Иначе думаете, как бы я мог разговаривать с вами, когда мой возраст перевалил за пару сотен лет? К сожалению, после первой сотни я сбился, а потом и вовсе перестал считать года. Тем более они проносятся так мимолетно», — легкомысленно махнул он рукой. «Впрочем, для обычных людей все же выглядит не так. Почему вы задаете мне такой вопрос?» «А с кем еще, молодой человек, здесь разговаривать?» — развел он руками и посмотрел по сторонам, показывая, что кроме нас здесь больше никого нет. Как настоящий аристократ, Робер, разумеется, игнорировал слуг. В его времена они были чуть ли не частью обстановки, и поэтому было неважно, есть они в комнате или нет, главное — исполнение функционала. «К сожалению, в это место не могут проникнуть обычные люди, если я их сюда не приглашу». «Тогда само приглашение можно было сделать более простым». «Это было бы неинтересно», — махнул рукой мужчина. «Какой резон мне, главе дома де Краон, разговаривать с простыми обывателями, которые не смогут пройти через простейшие препятствия на своем пути?» «Нет, необходимо доказать, что вы станете интересным собеседником, и вы это доказали, оказавшись здесь. Уже то, что вы смогли одолеть моих слуг, о многом говорит». «Слуг?» — заинтересовался я этим моментом. «Вы хотите сказать, что те духи, что нападали на нас, были вашими слугами?» «А кем же еще?» — удивленно посмотрел на меня Робер. «Вы разве этого сразу не поняли? К сожалению, они не смогли в полной мере обрести бессмертие, но, по крайней мере, стали неплохими защитниками и сборщиками. Последнее меня устраивает даже больше, чем остальное. Тем более, они после обретения новой жизни стали беспрекословно подчиняться моей воле, и это просто чудо, как хорошо. И да, молодой человек», будто опомнившись, внимательно посмотрел на меня мужчина в маске кролика. «А вы ведь так и не представились».